дуя на гулянье, он танцует и поет. Как простимся у калитки, отвернется и вздохнет. И кто его знает, зачем он вздыхает, зачем он вздыхает, зачем он вздыхает? Я спросила, иль не весел, иль не радует житё. Потерял я, отвечает, сердце бедное свое. И кто его знает, зачем он теряет, зачем он теряет, зачем он теряет? А вчера пришло по почте два загадочных письма. В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама. И кто его знает, на что он намекает, на что он намекает, на что он намекает. Я разгадывать не стану, не надейся и не жди. Только сердце почему-то сладко таяло в груди. И кто его знает, зачем оно тает, зачем оно тает?